клятвы, вы можете засунуть их себе. Оставь их в покое и подчинись», — меланхоличным голосом заговорило со мной нечто, которое меня радушно приютило. В то же мгновение все тело налилось тоннами свинца, и я вынужден был опуститься на колени. «Да давненько я не видел разумных пустынных демонов. Я искренне рад, что ты вовремя одумался, Илбис», — самодовольно прохрипел тот же голос. Его владелец подошел ко мне, и рука существа из линзы потрепала меня за дряблые склизкие брылы, свисающие из перекошенной пасти. Я могу разорвать их в клочья за 0,01 секунды. Они даже не поймут, что с ними произошло. Твоих сил хватит на уничтожение тысяч таких, как они, но ты не будешь этого делать. Мое решение не обсуждается. Почему? Так надо. Убедительный аргумент, парировал я, но это никак не отразилось на уклончивости невидимого собеседника. Мы дали клятву. После его слов в голове рухнула стена, которая удерживала мысли демона. Новая порция тайных знаний стала доступной. Хоть что-то теперь прояснилось, но этого было слишком мало. Это бред. Я ведь тоже знаю, куда эти существа тебя ведут и для чего. Тебя же казнят на Черной башне. Так должно быть. Это наша вина. И нам нести этот крест. Вы виноваты в том, что вас убивают, как безмозглых коров на скотобойне. Смерть – это награда. Так будет всегда. Но ты бы мог стать свободным. Тебе ничего не стоит провести этот эксперимент. Самое худшее, что может случиться с тобой, это то, что ты получишь свою фальшивую награду. Достаточно экспериментов. А как же борьба? Как вы смогли убить в себе инстинкт самосохранения? Они мы, они наши, пробормотало нечто, но так и не закончила фразу. Вместо этого продолжила старую песню. Мы дали клятву. Ты слишком молод, чтобы это понять. Ты опять что-то задумал, демон, или просто залип. Вставай и пошли. Время не ждет. В отличие от тебя, у нас его не так много, прервал мысленную беседу строгий командир, голос которого обрел уверенность. Повинуюсь тебе, владыка, после минутного молчания произнес я. Взмахом когтистой лапы я открыл еще один портал рядом с первым, схватил куб и растворился в глубине энергетического туннеля. Все произошло мгновенно, и никаких изменений в теле и неприятных ощущений я не наблюдал. Никакого волнения или нарастающих сигналов тревоги внутри. Ни холода, ни покалывания от разрядов, блуждающих по телу. Абсолютно ничего. Раз и все, я уже переместился через пространство. Одна конечность еще чувствует жар горячего песка, а вторая уже испытывает на прочность промороженные вековым холодом камни. Я очутился на вершине грандиозной башни, до отказа насыщенной неисчерпаемой злобой тысяч и тысяч демонов, таких же, как я. Она создана из черных могильных плит, одну из которых я держал сейчас в лапах. Просмотрев кладку на стенах, я обнаружил лишь одно пустое место, куда и водрузил гексаэдр. Осталась лишь самая малость – узнать, где стоит эта черная башня, раз и навсегда подтвердить или опровергнуть сомнения. Время у меня еще было. Глухой стук ног бегущих по лестницам преследователей еще далеко, ведь второй временный портал открывался внизу, у входа в башню. Я осторожно выглянул за край и выхватил взглядом окружающее пространство. Вокруг не было непроходимых зеленых лесов, бирюзовых океанов или буйных рек, лишь выжженная земля. На черном от вулканического пепла небе не видно звезд. Но я точно знал, что это моя планета еще молодая. Земля, сердце не обманешь. Что это за черные башни? Спросил я у разума пустынного демона. Зачем они нужны? Для чего эти человекоподобные существа их строят? Что они хотят сделать с моей планетой? И вообще, кто они? Кто ты такой? Но нечто молчало. Видимо, не хотело об этом говорить. Или не могло. Что ты творишь, демон? Заорал запыхавшийся от бега командир, который добрался самым первым. Через секунду он уже запрыгнул мне на спину и прижал к моему кадыку лезвие меча. Ему было страшно. Я это чувствовал. Руки у него едва заметно дрожали. Ничего. Решил побыстрее добраться, ответил я и заржал смехом гиены. В этот момент внутри меня клокотала ярость. Мне хотелось скинуть эту букашку со своих плеч и размазать по каменному полу. Еще немного, и я сорвусь. И так не опоздал бы, огрызнулось существо, вцепившееся в шею. Согласно вселенским догматам, ты имеешь право выбрать жизнь, захрипел голос старика из команды. Я обернулся и увидел перед собой еще троих. Вся компания в сборе. Тогда, Илбис, ты посвятишь следующее мгновение вечности созданию нового сакрального камня. Или, внутри меня взорвался вулкан. Я раздеру их на куски. Когтистые лапы дернулись к моей утяжеленной шее, но сразу же покорно опустились вниз. «Выбираю или», не раздумывая, с гордостью прошептало нечто, лишившее меня возможности говорить и управлять его телом. «Теперь я стал сторонним наблюдателем в чужой голове. Зачем мне жизнь, в которой нет смысла? Лишь бесконечная злоба, растущая с каждым днем. Она сводит меня с ума. Зачем мне вечности бессмертия в отвратительной тюрьме на пустынной планете? У меня нет больше желания стремиться к цели. Я должен здесь и сейчас искупить вину перед вами. Я это заслужил», добавил в конце демон и опустился на колени. Главарь человекоподобных соскочил со спины и встал рядом. Пустынный демон развернулся к краю башни и покорно сложил голову на свой куб. «Глупо, но это твое право, Илбис. Единогласным решением совета мы даруем тебе смерть», провозгласил их суровый командир. Он с пронзительным свистом опустил на шею демона длинный меч, который с хлюпаньем увяз в живой плоти. Еще один взмах, и снова удар. И еще, лишь странное чувство, как будто кто-то щекочет шейные позвонки. Ни капли боли. Нечто хорошо справлялось, ограждая меня от страданий. Еще взмах. Лишь пятый удар отправил голову в финальный полет. Теперь она летела вниз. Бренное тело, оставшееся на вершине башни, дернулось в конвульсиях. Черная кровь хлынула на стены. Сакральный камень зашипел, как сковородка с кипящим маслом, оплавился по краям и слился с монолитом несокрушимой черной башни. Весь мир теперь вращался перед глазами. Черная стена, светлое небо, черная стена. А разум быстро затухал, пока не утонул в чем-то бесконечно ярком и девственно белом. Вновь знакомый ослепительный туннель первородной энергии, который я уже видел раньше. Смерть теперь не казалась чем-то таинственным и необратимым. Она стала слишком обыденной и совсем не страшной. В этот раз электроны никуда не спешили, лишь внимательно разглядывали меня и глуповато улыбались. Они напоминали эмоционки в виде чрезмерно веселого колобка цыплячьего цвета. Биллион квинтиллионов преданных угольно-черных овальчиков и ровно в два раза меньше ухмылок. Наверное, лучше пересчитать, чтобы сказать точно и никого не обмануть. 1, 2, 3. Очухался. Я снова живой. Первое, что я увидел, очнувшись, расширенные глаза человека вблизи. В их глубине господствовала черная ненависть и одновременно с тем жуткий страх. Ужас, словно смертельный вирус, мгновенно перекинулся на меня. Душа от безысходности заметалась по обледеневшим кровеносным сосудам в поисках выхода. Разум рассыпался на дробинки и теперь не мог собраться в единое целое, для того чтобы взять все под контроль. Металлические шарики никак не хотели проваливаться в треугольные отверстия ролетной решетки мыслей. Если бы на свою беду кто-то сейчас видел это зрелище, то определить, кого из нас двоих больше терзает страх, ему было бы затруднительно. Тяжело привыкнуть к собственной смерти, но и с чудовищными ликами чужой справиться нелегко. Через несколько секунд уровень жути достиг предела. Защитный предохранитель в цепях ослабленной психики сгорел, а пустота в измученном теле наполнилась безмятежностью. Сейчас я хладнокровно мог рассмотреть человека перед собой. Он едва стоял на ногах, вцепившись скрюченными руками в отворот моего плаща. Это мужчина, худой, высокий, минимум на голову выше меня, заостренный нос на роже, украшенный следами кровавой бойни. Вероятно, эхо войны или последствия уличных разборок. Страшный, давно заживший шрам с рваными краями шел от левого глаза к подбородку с редкой рыжей щетиной. Я точно когда-то видел эту пожеванную жизнью физиономию, и эта встреча не случайна. Но пока что-то ускользало от меня, словно рептилия, покрытая мерзкой чешуей. Хотя важным сейчас было другое. Этот человек умирал. Его убил я, безусловно, мы квиты, пробасила возникшая в голове инородная мысль, словно хлопок от ружейного выстрела. Шарлотта может быть мной довольна. Вот ведь хрень, имя мне знакомо. Шарлотта. Кажется, теперь понимаю, где я и кто. Снова в теле убийцы. Его глазами я смотрел на казнь девушки с глазами небесного цвета. Ну, хоть какое-то постоянство в бреде. А человек, это вор-карманник из толпы. Киллер сдержал обещание встретиться. Я отвел взгляд вправо от лица жулика и увидел свою руку, сжимающую кинжал. Он был засажен по самую рукоятку в туловище мужчины в районе гусиной шеи. Рука дернулась вверх и вытащила лезвие на обозрение веселящимся лучам утреннего светила. Черт! Кинжал длиной в локоть. Обмякшее тело мужчины завалилось мне на грудь, а из образовавшегося отверстия хлынула кровь. Послышалось утробное бульканье вперемешку с хрипами и посвистываниями. Разрывая крылья ноздрей, В нос ворвался дразнящий запах железа с примесью тонкого аромата животного страха и едва уловимого амбриандростерона. Кровушка брызгала тугими струйками мне в лицо, словно одичавший летний ливень, стекала по щекам ручейками. Постепенно собиралась в реку на поверхности плаща из выделанных оленьих шкур и бурным потоком устремлялась вниз. Заливала два куска отвердевшей грязи на ногах и болотную трясину под ними. Бесконечный кайф. Из раны в моей очерствелой душе теперь выливалось вязкое и пугающее чувство блаженства от совершенного преступления. Оно наполняло меня истомой и облегчением. Убийство. Чуждое, незнакомое, но одновременно такое приятное, сладостное, проникающие в каждую клетку организма. Я люблю убивать, как бы это тошнотворно ни звучало. Смысл бытия – отнимать человеческие жизни. Я прислужник дряхлой старухи с косой, выдал противоестественное для меня заключение шокированный разум. Черт возьми, что же я за тварь такая? Божья, сильно сомневаюсь. Я не могу быть этим. Это не мои мысли. Не я, это не я. Это бездушное тело, в котором я сейчас заперт, сопротивлялось сознание, царапая когтями черепную коробку изнутри. Оно кричало, что есть мочи, а обеспокоенный мозг непрестанно призывал желудок к опорожнению. Я давно бы уже заблевал все вокруг, изверг бы тонны желчи вперемешку с кусочками разложившейся пищи. Но тело молчало, игнорируя любые приказы и мольбы о сострадании. Разум забрался на край пропасти, дна которой невозможно было рассмотреть сквозь плотный белый туман. Неимоверными усилиями он удерживал равновесие, сопротивляясь ураганному ветру непонимания, словно эквилибрист на стальном канате. Оставалось лишь чуть-чуть наклониться. Это не я, не я. Снова оглушительный щелчок в голове и спокойствие вслед за ним. Человек – странное существо, ко всему может приспособиться. И к жизни среди смерти, и к смерти посреди жизни. Остается не мешать и досмотреть эту сцену в театре одного беспощадного тела. Кровь в долговязом мужчине со шрамом вскоре закончилась. В ту же секунду убийца опустил тело жулика в лужу грязи. Руки мертвеца так и остались скрюченными и маленькими, как у древней плотоядной рептилии тираннозавра. Бездушная плоть уверенными движениями начала проверять содержимое карманов. «Мусор ни к чему», — шептал разум убийцы. «Возьму лишь деньги. Это не мародерство, а вознаграждение за причиненные неудобства. Вот это улов». Бархатный мешок на поясе был под завязку набит монетками. Дрожь охватила руки неконтролируемой мелкой дрожью и отвисла до пола неподготовленная челюсть. «Странные они какие, ни ливры и ни луидоры», – размышлял удачливый киллер. «Но и на революционные серебряники и золотые тоже не похожи, хотя на них и написано 20 франков. На златом какой-то неизвестный мне человек, даже отдаленно не напоминающий Людовика. Бонапарт», – гласила надпись. На сходках про него не шептались. Высокой чести пьянствовать с ним не удостоился. Рылом, вероятно, не вышел. Темная лошадка. Странно это все. Может, ворюга не местный, из Англии монеты привез? Спрашивать уже поздно. Ладно, все равно золотые, точно сгодятся. Сомнений не оставалось, он говорил о французской революции. Мать твою, 18 век, что я здесь забыл, и что мне надо сделать, и почему убийца не знает о Наполеоне? Что-то не сходится. Вопросов все больше. Рука убийцы скользнула во внутренний карман мертвеца и извлекла оттуда зеленовато-серые бумажки, скрученные в трубочку и стянутые резинкой. Возможно, ими и можно расплачиваться, но точно не в Париже, подумал убийца, разворачивая рулон банкнот. В первый раз такие вижу. Даже кружку разбавленного вина на них не купить. Бесполезные чужеземные бумажки. В помойку их. Теперь стало еще непонятней. Современные доллары, откуда здесь это взялось? Бред больного воображения продолжался. Не знаю даже, радоваться или печалиться. Больше ничего ценного не нашлось, и теперь тело настойчиво призывало меня обернуться и продолжить сбор положенной ему награды. Поворот головы. Отвратительно грязная улица шириной не более 1,5 брасса. С двух сторон ее подпирали грузные стены домов, давящих массой на сознание. Сложены они из серого грубого камня и почти до середины покрыты мхом и темно-зеленой слизью, источающий запах гнили и отчаяния. Для ужаса места не осталось. Посреди улицы валялся тандем из близнецов-мертвяков. Вокруг них собралась свора бродячих собак, рассевшихся вокруг жмуриков согласно купленным билетам. Изувеченные трупы лежали головами друг к другу и наполовину утопали в бурой жиже. Мужчины закончили свой мученический путь в полном соответствии с католическими традициями, разложив ноги и руки в форме распятий. Один, с торчащим из груди в районе сердца клинком, другой, с перерезанным горлом и свисающим из него галстуком святого Августина. Созданная живописцем кровавая картина завораживала, видна твердая рука мастера, явно прослеживалась гармоничность в жуткой композиции, изысканная точность в параллельности и перпендикулярности абстрактных линий, умопомрачительное зрелище, созданное эстетом-профессионалом. Черт, я им восхищаюсь, не верю, что это мои мысли, что за хрень, бледные, как мел, лица трупов мне не знакомы, никогда раньше не встречал этих людей, но это не важно, ни мне, ни им. Псы приступили к неаппетитной трапезе. Вожак стаи, размером не меньше волкодава, с остервенением вгрызался в человеческую плоть, обнажая белые кости. Дюжина его верных соратников дожидалась, пока он насытится, и пока лишь лакала шершавыми языками загустевшую кровь из луж вокруг тел. Грязные, злые, зловонные, истерзанные жестокостью людей и прочих паразитов. Их глаза сверкали от предвкушения. Тут же появились чумные черные крысы, скалящие зубки и вертящие маленькими глазками, как на водопое в засуху в африканской пустыне. У каждого свое место, пиршество в самом разгаре. Звери почтительно расступились в разные стороны, заметив мое приближение. Они преклонили головы и роняли в ожидании тягучие обильные слюни на землю. Животные не издавали ни рычания, ни поскуливания, ни визга. «Мы с вами одной крови, вы и я», произнесло тело выковыренную из глубин моего сознания фразу умного человека. После этого оно жутко захохотало, заставляя собак прижать уши. Вдоволь насмеявшись и разорвав от усердия воспаленные трещинки в уголках рта, оно опустилось к ближайшему трупу и продолжило обыск. Ловкие руки побежали по одежде в поисках карманов. Первый счастливчик оказался гол как сокол, только шелуха от грязных семечек. Привлек внимание убийцы лишь добротный фрак. Вот бы приодеться в такой, но, думаю, не стоит. Одежда мертвеца еще никому не приносила счастья, заворчало тело убийцы, потом выдернуло кинжал из груди и отправилось к другому мертвецу. Второй покойник не оказался более обеспеченным. Нашлась лишь черная коробочка, которая лежала в карманах брюк. Больше ничего. Это же сотовый телефон. Не может быть. Я перестаю понимать хоть что-то. Доллары, мобильник. Видение становится все нереальнее. Все больше напоминает винегрет из моих же воспоминаний. Что-то было во всем этом неправильное, нелогичное. Так не бывает в жизни. Что это такое? Для чего она нужна? Дьявольская вещица с цифрами, бормотала жадная плоть, осматривая телефон. А ведь когда-то я даже не знал, что такое арабские цифры. Сколько времени и сил ушло на мое вразумление у Шарлотты. Юное божественное создание, тебя уже не вернуть. Коробка полетела на землю, и убийца растоптал ее каблуком. Злость, прорвавшаяся в нем, сразу исчезла, он снова стал спокойным. Теперь в его теле зародилось новое чувство, несовместимое с его сущностью, такое необъяснимо противное, как ощущение от звука трущегося о стекло пенопласта, сострадание, или, быть может, любовь. Киллер вспоминал о казненной на гильотине девушке. Тело расслабилось и потеряло частичку контроля надо мной. Самое время взять бразды правления, другого шанса может и не представиться. Нервные импульсы потянулись миллиардами щупалец по нейронам, подминая под себя и порабощая каждую клетку, словно лавина сошла с горы Эверест. С каждой секундой все новые территории падали к моим ногам, и мы с убийцей становились все ближе, пока не стали единым целым. Критические ошибки в системе устранены, состояние стабильно, симбиоз завершен. Фактическое время до завершения – 10 минут 34 секунды, отчеканил в голове неизвестный голос, стальной, бесчувственный. Он пронзал могильным холодом сердце, заводил разум в тупик ужасающей бессмысленностью. Прятать останки жертв резни я не собирался. Во-первых, судя по сведениям в голове убийцы, трусливых жандармов в эти районы не загонишь ни кнутом, ни пряником. Во-вторых, собаки-людоеды разделаются с мертвецами за пару часов. Верные помощники к делу подходили с усердием. Даже осколков от костей не оставляли, сметали подчистую. Да и свора все увеличивалась. Уже не меньше, чем полторы дюжины. Милые создания, хотя бы сегодня не останутся голодными, проскользнула чуждая мысль. Киллер любил животинок. А вот прямоходящих говорящих приматов он по большей части ненавидел, да и общался гораздо чаще с первыми. Убийца считал, что звери добрее человека в тысячи раз, и он прав. Теперь, фильтруя мысли в чужом разуме, и я начал это понимать, хищники берут от природы только то, что необходимо для существования. Звери не аплодируют, не свистят, не смеются и не пританцовывают при виде казни себе подобных, не просят окровавленных актеров повторить на бис. Главное, не получают удовольствия от истязания живых существ. Они не могут завуалировать свои цели, присыпав их золотой пудрой добродетели. Животные не уничтожают сородичей на целом материке только из-за того, что им показалось, что те не вписываются в строгий ряд. Выглядит по-другому, хвосты у них не такие прямые, глаза узкие или шкурки слишком рыжие. Звери просто хотят жить. Они еще испытывают жалость, в отличие от людей. Человечишки жестоки ко всему, до чего достают их хлипкие ручонки. А если вдруг не дотягиваются, то обязательно придумают изощренный способ осуществить это. Разрушительная агрессия, не знающая границ, стала краеугольным камнем жизни. Все бросают в бурлящий котел. Даже природу не оставили в покое. Мы действительно любим все перекраивать на свой лад. Поворачиваем течение непокорных рек. Стираем в пыль горы, существовавшие миллионы лет. Осушаем моря и вырубаем леса. Ничего святого. Хотя в это слово мы тоже вкладываем новый смысл в зависимости от обстоятельств. Такой, какой удобен нам здесь и сейчас. Но всему приходит конец. Когда-то придется платить по счетам и отвечать за совершенные проступки. Расплата грядет за бессмысленные смерти, за мечты о светлом будущем, переросшие в параноидальные идеи, за все. Нужно уходить. Пора, вновь промелькнула в голове чужая мудрая мысль. Сборы продолжались недолго. Я вытер об одежду рыцаря с большой дороги лезвия кинжалов и вставил их в ножны, прикрепленные к наружной поверхности бедер. Теперь из боковых прорезей плаща виднелись лишь деревянные рукоятки с серебряными эмблемами в виде голов леопардов. Под каждой рукой по кинжалу. Так я смогу в мгновение ока отреагировать на возникшую опасность. На голову я натянул капюшон серого балахона, а на нос нацепил защитную тряпичную повязку, болтавшуюся на шее. Теперь можно смело отправляться в путь. Наверняка я выглядел сейчас как мясник после тяжелого трудового дня, с головы до ног в крови загубленных животных. Вот только на мне она была человеческая. Лишняя реклама для моего ремесла ни к чему, но с этим уже ничего не поделать. Придется добираться до убежища в таком виде. К тому же на своих двоих. В костюме живодера даже в вольный омнибус не залезешь. Извозчик сдаст тебя с потрохами у ближайшего поста с обрюзглыми жандармами, отожравшимися, как свиньи после голодовки. Я прошлепал по грязюке чуть больше 10 шагов и почти уже выпорхнул из темного закоулка. Из-за угла выскочил паренек лет 13. Он стремительно приближался ко мне. Судя по улыбке на его лице, пацан куда-то спешил с хорошими новостями. Шанса остановиться на полном ходу у него не было. Как, собственно, и шанса остаться в живых. Свидетели мне не нужны. Оставались лишь считанные метры до столкновения. Мысли в голове явно уступали в скорости движению тела. Кинжал в левой руке разрубил пытающийся вырваться из юной груди крик напополам. Лезвие в одно мгновение настигло его в кадыке. Правая рука времени тоже даром не теряла. Второй клинок пропорол живот несчастного парнишки по диагонали. Из образовавшейся раны с хлюпаньем вываливались к моим ногам кольца серовато-розовых кишок. Их гладкая поверхность играла нежным блеском. В лицо ударил смрад зловонных газов. Смесь тухлых яиц, гниющей рыбы и струи щедрого скунса. Время затормозилось. Я с любопытством наблюдал, как лицо несчастного меняется в грубых лапах кошмара, словно вылепленное из пластилина. От счастья к удивлению, от удивления к отвращению, от отвращения к страху. Парнишка завалился на землю. Он умирал. Цунами новых для меня эмоций накрыло с головой. Наслаждение от чужой смерти. Ничего личного, малыш. Ты просто оказался не в том месте и не в то время, произнес я холодным голосом, очухавшись после помутнения рассудка. В этот момент я осознал, что мне нравились мысли киллера. Или это мои мысли? Я даже не испытывал угрызений совести из-за убийства. Искренне верил, что так было нужно. Это просто стечение обстоятельств. Я подчинил себе киллера, но, видимо, не до конца. Он вел партизанскую войну с моим сознанием. Я подтащил обмякшее тело к остальным мертвецам и отправился дальше. Искать у голодранца в карманах хоть какие-то ценности – верх бессмыслицы. Гетто Парижа. Для того, чтобы выжить в таком богом забытом месте, нужно тут родиться. Каждый день, проведенной здесь, борьба за место под солнцем. Притом не расслабляясь ни на минуту. Я знаю об этом не понаслышке. Отсюда нет выхода, хотя никто не возводил вокруг мрачного района высоких каменных стен. Самое прекрасное, что может с тобой случиться в этой глухомане, гибель в младенчестве. Трущобы, как всегда, восхитительны. Сразу бросается в глаза, что четыре всадники апокалипсиса не просто промчались галопом по обреченной земле, и не только остановились на привал, для того чтобы перекусить, напоить коней и немного отдохнуть перед трудной дорогой. Странники наглым образом живут здесь и гудят на полную катушку. Причем хорошо так отдыхают с пиршествами, танцами на костях и оргиями. Это болото безграничной мерзости. Войны, болезни, голод, разрушение, разврат, нищета и смерть. То еще зрелище. Просто зловонная выгребная яма. Наверняка под покровом ночи это место выглядело бы гораздо симпатичней. Горы мусора, непролазная грязь, разбросанные по дорогам гниющие потроха животных и людские испражнения. Последние выплескивают и выкидывают из окон прямо на головы зазевавшихся прохожих. При лучшем раскладе о полете содержимого ночного горшка вас оповестит запоздалый крик заботливого хозяина. Осторожно, вода. Хотя эти стойкие запахи не самые страшные. Смрад от канализационных стоков, по которых текут к разноцветным водам сены нечистоты. Вот, что действительно ужасно. Аромат экскрементов в сравнении с этим можно назвать даже приятным, словно благоухание розы в райском саду. Все без разбору сливают в мертвую реку химические отходы. Заводы по выделке шкур, фабрики по изготовлению ткани и прочие дрянные по своей сути до мозга костей промышленные заведения. Не дай бог приблизиться к этому бурному потоку слишком близко. Ядовитые пары сожрут слизистые носа, глаз и полости рта в одно мгновение, словно кровожадные пираньи в бассейне Амазонки. О том же, что произойдет, если по нечаянности или глупости в таких каналах искупаться, лучше не рассказывать. А еще валяющиеся на улицах возле дорог чумазые попрошайки. Они выбираются днем из своих нор в попытках выклинчить хоть какую-нибудь еду. Омерзительные, злые, изъеденные червями сифилиса морды. Печальные глаза поберушек умоляют о сострадании. Замотанные в лохмотья обрубки конечностей так и тянутся к тебе. Мои размышления по странному стечению обстоятельств прервала как раз нищенка. Сначала я ее даже не заметил. Она была замаскирована под кусок грязи. Попрошайка схватила меня за штанину. От падения спасла лишь реакция. Изысканное сальто мортале. Благополучное приземление и вновь земная твердь под ногами. Голова повернулась в сторону неожиданной атаки. Рука потянулась к бедру, отдернула развивающийся плащ и обнажила ножны кинжала. Искаженное от ужаса лицо нищенки извинялось передо мной до глубины души. За все, за необдуманность поступков, за распущенность шаловливых рук, за то, что эта женщина появилась на свет. Седые волосы развивались на ветру, как гадюки в разоренном палкой гнезде. Бильярдные шары в глазницах вываливались из орбит. Шершавая на вид кожа пепельного цвета становилась мертвенно-белой. Казалось, гнилые зубы старухи в разинутом рту пытаются спрятаться в кровоточащих деснах. Ее тело в припадке страха забилось в конвульсиях. «Пепе, пощадите месье ее истасканную развалину», выпрыгнул с бульканьем хрип из ее костлявой груди. «Пепе, помилуйте юродивую». Сместив руку в сторону от кинжала, я бросил на нее суровый взгляд. «Я не судья и не палач, чтобы миловать или казнить», пробасил я и ухмыльнулся. «Разбирайся сама со своей поганой жизнью, ведьма, месье, месье, Пепе, простите, тысячи лет вам жить в богатстве, не обращая внимания на мои слова», причитала старуха. «Благоверного своего и семерых детей схоронила, все Пепе проклятая чума забрала, угомони брехала, корга», разрубил я криком приторное и тягучее, как резина, нытье. Бродяжка застыла и больше не издавала ни звука, даже не моргала. Я вытащил бархатный мешочек и извлек из его внутренности необычный золотой. «Сегодня твой счастливый день, начни жизнь с чистого листа». Запустив большим пальцем монетку в направлении попрошайки, выпалил я, затем отвернулся и двинулся по своим делам, помахивая на прощание рукой высоко в воздухе. «Набей брюхо вдоволь, хоть раз в жизни, Мегера», добавил я, а затем совсем уже тихо, едва шевеля губами, прошептал, «в первый и последний раз, благодарствую, скиталец, Пепе, пусть хранит тебя Бог, или лукавый, смотря кто больше мил тебе сегодня». Ветер перемен уже принес сосуд великоруса, слышался за спиной бред умалишенный, который я пропускал мимо ушей, думая уже о другом. Отвратно, меняются правила игры в безумную монархию. летят головы правителей, но на месте отрубленных вырастают две новые, словно у лирнейской гидры, выворачиваются наизнанку системы ценностей, моральные устои, ценности, идеалы, одна свобода замещается другой, неизменным остается одно, никчемное прозябание простого люда. Народ влачит жалкое нищенское существование, потеряв во тьме неведения законное право на лучшую жизнь. Время идет, но ничего не меняется. Пока всему этому есть место в мире, будут рождаться такие чудовища, как я. Дальнейший путь обошелся без приключений. Ориентировался я в трущобах на удивление легко, хотя мне крайне не хватало одной мелочи для полной идиллии. Приятного голоса девушки, лишенной души. Через 300 метров поверните направо, но это уже придирки, главное, не нарваться на жандармов. Еще один поворот в лабиринте неказистых улочек, и золотое солнце, карабкающееся на небо, ослепило меня потоком света. Тело наполнилось теплом и умиротворением. Слизь царствующей тьмы осталась позади, в злачных закоулках, как и воспоминания об убийствах. Я выбрался на свободу. Впереди цивилизация. За час, может, чуть больше, я почти добрался до центра города. До убежища теперь рукой подать. Там решу, что делать дальше. Декорации преобразились, появились новые яркие краски и ароматы. Шикарные дома, дворцы, парки, мосты. Даже торговые лавки на нулевых этажах были уже не редкостью. Город не выглядел мрачным, а запах нищеты почти растворился в букете восхитительных ароматов. Парфюм, свежая выпечка, копченое мясо. Как же я хочу есть! Утер тягучие слюни и свернул в знакомый переулок. Все чаще появлялись обычные люди, с розовыми лицами, живыми глазами, опрятно и чисто одетые. Они шарахались от меня, как от прокаженного, или обходили метра за три, отвернув задранные носы. Особо привлекали внимание и радовали глаз расфуфыренные красавицы. Как говорится, в самом соку. Дамочки беззаботно расхаживали по мостовым с ажурными зонтами в руках. Ах, какие женщины! Как же я хочу! Усилием воли я подавил разгул чувств, рожденный похотливыми фантазиями. Домой спать. Тяжелая была дорога. Я нестерпимо устал и морально, и физически. Последний рывок, и заныриваю в неприметное окно старинного безжизненного дома. Он наполовину разрушен весомыми словами железных пушечных ядер. Помещение, в которое я попал, было крайне заурядным. Иначе как подвалом его не назовешь, и другого предназначения к нему на хитрые саморезы не прикрутишь. На противоположной от окна серой стене виднелась небольшая дверь с встроенным замком. Сделана она из стальной пластины с брусными заклепками по периметру. Старость погрызла ее, оставив следы ржавчины, но в целом вид добротный и надежный. Почти как у швейцарского сейфа. Несколько движений отмычкой, щелчок в глубине замка, и дверь отворилась. Звук при этом издала жуткий, похожий на крик кота, которому наступили на хвост. Перед глазами теперь проход из отшлифованных булыжников. В его мрачной темноте брезжил свет. Встав на четвереньки, двинулся к следующему помещению. Я был уверен в том, что мне нужно туда. Путешествие в неизвестность прервало едва различимое боковым зрением движение. В сущности, я почувствовал его волосами на спине. Почти мгновенно я телепортировался к источнику опасности, схватил и затянул на шейковато петлю прочной удавки. Сердце, испытав нереальные перегрузки, отчаянно колотилось, отдавая пульсирующей болью в висках. Ярость затуманила глаза. Я никак не мог успокоиться и рассмотреть, что же все-таки такое выловил. Послышалось тихое журчание. Знакомый запах силой ударил в нос, не оставляя сомнений в том, что это точно не чинил Н5. Разум подавил животные инстинкты и вернул внутреннее спокойствие. Мгла развеялась, и я рассмотрел перед собой баклажанного цвета лицо. Дьявол, мальчишка лет 10, с молящим о пощаде взглядом а-ля кот в сапогах из Шрека. Пацан висел в тисках моей удавки и отчаянно молотил босыми ногами по луже собственной мочи. Черт тебя подери, Матис, жить надоело, я же предупреждал. Не подкрадывайся ко мне, ослабив хватку, заорал я на мальчугана, которому на сегодня жути было в переизбытке. Как говорится, складывать страх уже некуда было. Беспризорник лег на холодный пол и долго откашливался, сплевывая розовую слюну. Я же его не торопил и спокойно дожидался объяснений паренька. Не подкрадывался я, прохрипел он после того, как приобрел естественный цвет лица. Дожидался, с самого утра, но вас все не было, даже в туалет не отходил, терпел. Вдруг проскочите, оправдывался пацан, всхлипывая и усаживаясь на колени. Уснул, лицо его сморщилось, как пересушенная виноградинка, и по щекам потекли слезы. Попрощаться со всеми успел, пока вы меня душили. Батя покойный меня по голове погладил, яблоком угостил. Да не реви ты, как благородная девица. Не девица я, продолжал всхлипывать он, утирая слезы. Ну, и не реви тогда, будь мужиком, сам виноват, сам. Простите, месье Мариль, больше не повторится. Откуда ты узнал мою фамилию, гаденыш? В бешенстве заорал я опять, выхватил кинжал и приставил лезвие к шее Матисса. От легкого нажатия на коже выступила кровь и потекла тоненькой струйкой. «МММ, мужчина, ММ мне сказал мужчина». Его взгляд, как у безумца, страшнее, чем у Сансона. «Он сказал вас так называть», заикаясь, бормотал мальчишка, столкнувшись с новым потрясением. «Запомни, Матисс, Фредерик Тьерри Мариль мертв. Он давно выполнил гражданский долг перед страной, обеспечил трупных червей пищей. Правда, чужим телом, но это не столь важно. Если ты еще раз произнесешь это имя, то это будет последнее, что ты скажешь в этой жизни. Я вырву тебе язык, зажарю и скормлю его тебе же. Ты знаешь, я слов на ветер не бросаю. Все ясно, яснее не бывает, месье Дровосек. Пе-пе-пе, простите меня». «Принято. Зачем пожаловал? Не на меня ведь полюбоваться. И что это за человек, о котором ты рассказывал?» Он заставил, мальчишка закашлялся, потер след на шее рукой и продолжил. «Найти вас, срочно. Кто такой спешный? Месье просил вас поторопиться. Он упомянул, что вы знакомы. Очень давно. Вопрос жизни и смерти. Дело государственной важности». «Государственной важности? Да. Его случаем не Клод Дюпон звали? Да, точно. Дюпон. Старина Клод, мог бы сразу догадаться, он же, как черт из табакерки, всегда появляется неожиданно, и ничего хорошего от встречи с ним можно не ждать. Охотник, пират, буконьер и авантюрист родом из Вест-Индии. В свое время мы с ним хорошо покуролесили, гробовщики остались довольны. Да, он отменно стрелял, но еще лучше обходился с саблей. Мне фиолетово, хоть Дюпон, хоть Мюпон, хоть сам Людовик. Я устал как собака и хочу отдохнуть денек-другой. Он сказал, что ваша братва согласна на дело. Плевать, они вправе делать, что угодно. Он обещал щедро заплатить. Вы бы остались довольны на многие-многие годы вперед. Малыш, передай ему дословно. Клал я на его деньги с высокой пизанской колокольни. Хорошо, месье Дровосек, согласился Матисс и глупо улыбнулся. Тебя что-то веселит в моих словах? Спросил я мальчишку, приблизив свое лицо вплотную к нему. Настолько, что у слюней не было выбора. Куда им лететь? Может, я зря тебя не прикончил? Не зря. Мне не смешно. Просто вы точь-в-точь отвечаете так, как он говорил. Слово в слово. Видимо, он вас хорошо знает. Тебя это не касается. Не суй свой нос, куда не следует. Не понял. Что не делать? Забудь. Говори быстрее, что он тебе еще передал. Не испытывай мое ангельское терпение. Месье Дюпон пообещал простить долг и заплатить сверху столько же. Еще у него информация. Он нашел, кого вы искали. В его банде теперь бродяга из Москофи. Он балакает, как парижанин. Алекса Стужев. Хорошие новости. Теперь я знаю, для чего я здесь. Квест близится к завершению. Нужно встретить этого Алекса и передать ему дар убийцы. Дюпон знает, как уговорить Дровосека. Скоро все это закончится. Где и во сколько меня ждет Клод Дюпон? Месье сказал, что вы не промажете. Это то место, в котором ваше каменное сердце дало трещину. Сегодня, во столько же, сволочь, никакого уважения. Дюпон говорил о площади Дофина. Там он познакомил меня с Шарлоттой. В прошлый раз мы встречались в 11 минут 12-го, так что я успеваю, еще минимум 2 часа. Шарлотта, а, тоскливо завыл голос в моей голове. Я даже вначале испугался, но потом сообразил, что это вновь проснулось сознание Дровосека. Ничего, не волнуйся, скоро ты с ней встретишься. Лучше бы у Дюпона череп треснул, гневно процедил я сквозь зубы. Что он еще передал? Сам он приехать не сможет. Вас встретит его подопечная, рыжая девушка по имени Мари. Он сказал, чтобы вы ее не обижали. Она особенная, с ней будет Остужев. Все остальное на месте. Клод нашел себе новую фифу. Странно, что он отправляет ее на дело. Может, у них несколько другие отношения, хотя пофиг, зачем я ему нужен? Вразумить одного человека, кажется, месье называл его Колиньи. Вразумить, называл бы все своими именами, ликвидировать объект во что бы то ни стало. Хорошо, передай Дюпону, что я согласен. Он тебе заплатил? Да, побрякивая монетками в кармане, задорно ответил мальчишка, 50 сантимов отвалил. А ты говоришь щедрый, скупердяй он. Вот, держи, и ни в чем себе не отказывай, сказал я, бросая ему в руки мешочек. Может, когда-нибудь хорошим словом вспомнишь. Спасибо, месье дровосек, вовек не забуду вашей доброты. Мне захотелось в ответ раскланяться, как мушкетер, обмахнув ботфорт и шляпой с красными перьями. Но первому мне не довелось в жизни научиться, а второго у меня никогда не было. А еще дам бесплатный совет. Всегда начинай с важных новостей, а то можешь не дожить до того момента, когда их захотят слушать, произнес я и нырнул в туннель. Прощай, прощайте, удачи вам, крикнул мальчишка. Через пару секунд за спиной послышался радостный визг. Матис открыл мешочек. Глава 14. Волшебный звон монет. Франция, Париж, 10 октября 1795 года. Франция, Париж, 27 декабря 2011 года. Екатеринбург, 11 ноября 2011 года. Я проскочил туннель и попал в каменную комнату. Посреди нее был колодец, почти ничем не примечательный, за одним маленьким исключением. Из его глубины растекалось в пространство комнаты тусклое свечение. Судя по всему, внизу горели факел или масляная лампа. Присмотревшись, я увидел, что внутрь колодца спускается веревочная лестница с деревянными перекладинами. Я поковырялся в воспоминаниях дровосека и тут же узнал, что там внизу, катакомбы Парижа, колоссальная рукотворная подземная сеть, разросшаяся в самом чреве города. Она образовалась при добыче известняка, необходимого для строительства Парижа. Чтобы исследовать все эти лабиринты, наверняка понадобится не одна человеческая жизнь. Подлинная их протяженность неизвестна даже всезнающему хозяину ада. Хотя не сомневаюсь в том, что несколько сотен километров там точно есть. Город тьмы расположился глубоко под землей, прямо над сводом преисподней. Если приложить ухо к каменной плите, то можно услышать, как бурлят внутри чугунные котлы и вопят грешники. Спустившись по лестнице, я попал в мрачную пещеру с низким сводом. Только после этого я в полной мере осознал, к чему конкретно стремился. Выглядели катакомбы гораздо страшнее, чем я их себе представлял. Здесь уже не слышались гулкие удары кирки, не осыпалась горная порода, не суетились изможденные трудяги, для которых вся жизнь протекала безвылазно в этом месте. Это был умопомрачительно гигантский некрополь, своеобразные залежи суповых наборов, место, в котором упокоены миллионы человек после перезахоронения их останков. Веселая была вечеринка, никого не забыли. Тут и кальвинисты-гугеноты прямо с Варфоломеевской ночи расположились, и люди, знакомые не понаслышке с бубонной чумой, и прихожане христианской церкви. Для всех нашлось место, и простому люду, и убийцам, и грабителям, и попрошайкам. Даже знаменитости попадались. Жаль, автографы уже не раздавали. Место, конечно, не совсем безлюдное, но контингент блуждающих странников очень ограничен. Безумные фанатики, устраивающие жертвоприношения девственниц похотливому Люциферу. Психи-кладоискатели, грезящие о несуществующих залежах осколков звезд. Безобидные и молчаливые в силу специфики работы сотрудники кладбищ. И я собственной персоной. Идеальное во всех отношениях место для убежища. Стены туннеля от пола до потолка были выложены окаменелыми останками, словно чудовищный слоеный торт. Ряд берцовых костей, за ним ряд черепов, взирающих на людей пустыми глазницами и ухмыляющихся вернее челюстью. Снова ряд костей, вновь черепа. Даже про свечки не забыли. Через определенное расстояние по стенам были развешаны коптящие факела. Достаточно жуткое и угнетающее зрелище для неподготовленного человека. Излишне эмоциональных оно может запросто свести с ума. Я даже представил себе эту картину. Лоботомированный овощ, пускающий слюни на перину, питающийся куриным бульоном и гадящий прямо под себя. Бррр. Воздух в пещере не был ни влажным, ни затхлым, ни сухим и ни благоуханным. Скорее всего, его можно назвать безвкусным, как бы это странно ни звучало. Как будто в пещере установлены системы вентиляции, перегоняющие через очистительные фильтры сотни тысяч кубометров воздуха. Пробежав по туннелю метров 800, я наконец-то обнаружил каменный завал в одном из ответвлений. За ним меня преданно ждал родимый дом. Но сначала битва с громадным валуном, прикрывающим узкую лазейку. «Сим-сим, откройся», на него почему-то не действовало. Либо камень был глух, либо напрочь туп, возможно, принципиален. В любом случае сам лично он не расскажет, а мне эту загадку века не разрешить. Шквал титанических усилий вперемешку с отборной бранью, и он наконец-то поддался. Вход небольшой, габариты соответствовали моей худощавой комплекции. Можно было лишь заползти. Страдающих клаустрофобией и клуофобией в этот проход ни веревками, ни сладкими конфетками Монпансье не заманишь. Я к этой категории людей не относился и сразу же занырнул внутрь. Тьма мне не мешала. Я видел и без источников света. Не так хорошо, как кошка, но силуэты вблизи рассмотреть мог. Весьма удобное обстоятельство, жизненно необходимое. Через несколько метров стены и потолки начали расширяться и вскоре достигли высоты человеческого роста. «Дом, милый дом», — пропел я и в тот же момент почувствовал, что тело сжалось, словно пружина. Я уже стоял в боевой стойке с двумя кинжалами в руках, из темноты выскочил пес, больше напоминающий медведя-гризли. Псина одним прыжком преодолела не менее 3 метров и замерла в ожидании. Она жадно хватала раздувающимися ноздрями воздух и рычала, словно взбесившийся трактор с закушенным тросом педали акселератора. Шерсть на ее спине встала дыбом. Жуткая оскаленная пасть с острыми зубами все больше растягивалась. А еще мне показалось, что у пса нет зрачков. Цербер, не узнал, что за бес в тебя вселился. Так ты хозяина встречаешь. Он тебя с ладошек молоком кормит, мясом свежим снабжает, ласково сказал я и улыбнулся. Собака почти не отреагировала, лишь дернула торчащим ухом и избавила скорость. Цербер, лежать, отчеканил я, убрав с лица лишние эмоции. В этот раз эффект оказался сильнее. Пес растянулся на полу каменной комнаты и теперь приветливо подметал хвостом мусор на полу. Действительно, с чего бы убийца ему улыбался? Иди ко мне. Цербер рванул с места и уткнулся носом мне в живот, после чего втянул тяжело воздух, совсем как человек. Я потрепал его по загривку и получил в ответ смачные прикосновения шершавым языком. Обильные слюни оставались на всем, до чего он дотягивался. «Сейчас накормлю, строгий охранник», — произнес я, запуская у пса неконтролируемую радость. Миниатюрный слон пустился в безумный пляс вокруг меня. От его прыжков даже земля содрогалась. Руководствуясь чужими воспоминаниями, я подошел к ближайшей стене справа и щелкнул переключателем. В глаза ударил свет, который после темноты показался ярче солнца. Глаза закрылись, но лишь на несколько секунд. Электричество, этого не может быть. Как оказалось, киллер не только разбирался в искусстве убийства, но и неплохо специализировался в размножении мистических электронов. Конечно, это вызывало удивление и было весьма странным обстоятельством, но к сюрпризам судьбы я уже привык. Это не намного страннее, чем очнуться в теле убийцы, который потрошит свою жертву. Причем не где-нибудь в лесочке под Екатеринбургом, а в трущобах Парижа. С одной маленькой, но значительной поправкой. Далеко в прошлом, в этом я был уверен. Вот только откуда у него такие технологии в 18 веке? Сам дровосек отвечать не собирался, он упорно молчал. Либо мрачная личность была изобретателем от Бога, или же это бред и нестыковки моего больного воображения. Не знаю даже, какой вариант мне нравится больше. Неподалеку от меня, в углублении, стояла посудина с водой, напоминающая аквариум. Вот только рыбы в нем не было, а сквозь крышку проходило 4 стержня. В посудине налит электролит, серная кислота, разбавленная дистиллированной водой. От 2 электродов уходили к стене медные проволоки толщиной с карандаш, соединяющие неказистые фонари. Странные такие, треугольной формы, из мутного стекла. Они лишь отдаленно напоминали современные лампы накаливания. Еще 2 были прицеплены к необычной динамо-машине. В ней запросто мог бегать пес. Выглядела она как колесо от водяной мельницы, основательно опутанное проводами и необычными приспособлениями. Убийца, непризнанный гений. Алессандро Вольт, Вернер фон Сименс и многие другие ученые перевернулись бы в гробу от увиденного здесь полета инженерной мысли. Хотя я все-таки рано их схоронил, им еще жить, поживать да науку продвигать. Предполагаю, что французская революция была немного раньше их открытий. Пес ткнул холодным носом мне в руку и замотал головой, обрывая ход моих мыслей. Видимо, хотел что-то сказать. Я посмотрел вниз. Это не собака, громадный черный волк. Больше всего напугали его глаза, полностью белесая роговая оболочка с кроваво-красным ореолом. Большую часть жизни Цербер провел в царстве тьмы. Он попал сюда еще волчонком, и чем стремительнее рос, тем быстрее его шансы увидеть солнечный свет приближались к нулю. Хотя причины слепоты могут быть и другими. Неопровержимо одно, на зеленой траве ему уже не поваляться. Лаз слишком узок для него и ему придется умирать здесь, в каменной темнице. Я подошел к тому месту, куда меня подзывал псевдопис и откинул деревянную крышку. Холодильник. В яме, среди кусков льда лежало промороженное мясо. Я вытащил шмат побольше и бросил его волку. Он, не раздумывая, приступил к помпезной трапезе, урча и чавкая. Теперь я мог детальнее рассмотреть убежище. Весьма аскетично. Впереди прямоугольный зал с неотесанными стенами. Почти без всяких изысков и украшений. Лишь старинное зеркало, висящее по центру дальней стены. Прямо на каменном полу подстилка из соломы, покрытая лоскутом грязно-бурой ткани. Из мебели только стол из массивного валуна и деревянный стул. Последний больше напоминал памятник старому пню. Ни то, ни другое мне сейчас не нужно. По обе стороны пещеры, еще два ответвления. Догадаться, что расположено справа, труда не составило. Отхожий угол в этой берлоге мог без труда найти даже слепец с винными пробками в носу. Как говорится, не промахнешься. Обустройство комнаты слева интересовало больше. Туда я и направился. Увиденное пробудило уважение к господину подземелья и захватило дух. Но по другой причине, никак не связанной с особенностями предыдущего помещения. По правую руку от меня шли стеллажи, уставленные склянками различных форм, размеров и наполнения. На верхних полках стояли банки, в которых мариновались мерзкие твари, словно в Петровской кунсткамере. Безносые циклопы-мутанты, вывалившиеся раньше времени из зачумленного чрева, с расплющенными черепами и несформированными конечностями. Восьмилапые трехголовые щенки без капли шерсти, но с конвейером острых, как у акулы, зубов. Крылатые бесхвостые крысеныши, напоминающие горгульи на фасаде собора Парижской Богоматери. Бесформенные смешарики, которых нельзя отнести к какому-то виду. И прочая несусветная дрянь из страшилок. Неплохая коллекция, только непонятно, для чего она здесь. На середине стеллажей стояли аппетитные баночки с соленьями и настойками. Белые грибочки с колечками на ножке, травки, дивные ягодки, корешки причудливого вида. То, что они точно не для закуски во время застолья приготовлены, сомнений не возникало. В некоторых была непонятная жидкость. Они пестрели всеми цветами радуги. Ядовито-желтые, изумрудно-зеленые, темно-красные, сиреневые, серо-буро-малиновые в крапинку. На нижних полках, на ржавых крючках висели на хвостах седые крысы небывалых размеров, с вздувшимися животами, со свисающими худенькими конечностями лилового цвета, с черными носами, на кончиках которых блестели янтарные капельки яда. Кадаверин, вспомнил я название этой мерзости. Сознание наполнило информация из чужой памяти. Злющий яд, почти со стопроцентной гарантией обеспечен паралич, независимо от размера нанесенной раны. Особенно хорош яд из тушек крыс, которые умерли собственной смертью в глубокой старости, пройдя огонь, воду и медные трубы. Зло и дрянная зараза в таких, как они, кипит. Они пропитывают каждую их клетку, делая ужасное зелье еще ядреней. Это словно выдерживать хорошее вино в дубовых бочках. Вещь, которая даже в хозяйстве добродушного крестьянина обязательно сгодится. Чужие коровы поле потоптали. Соседские сыновья ветки на яблоне обломали. Псы припольщика любимую женушку покусали. Волшебное снадобье от всех невзгод. Нужно не забыть смазать этой пакостью лезвия кинжалов. Да, дровосек все-таки спец в своем деле. По левую руку висел арсенал огнестрельного и холодного оружия, от которого веяло ледяным ветром и смертью. Громоздкие арбалеты, длинноствольные блестящие фузии, древние мушкеты, пистолеты с ударно-кремниевым замком, гизармы, боевые секиры с широким лезвием, трезубцы Посейдона, метательные ножи, булава утренняя звезда с увесистым ядром, утыканным острыми шипами, катары, кастеты, обоюдоострые басилорды, всевозможные мечи, одноручные, двуручные, изогнутые и не очень. Даже восьмиконечные сюрикены японских ниндзя затесались. Неплохую коллекцию насобирал убийца. Таким количеством можно преспокойно оборону Сталинграда держать. Дни и ночи напролет, пока фашистская гадина не испустит дух. Утрирую, конечно, но оружия тут действительно много. До появления чумы 20 века еще было далеко, но сволоты определенно хватало и здесь. Встреча с ее местными представителями мне и предстояла сегодня. И свидание не назовешь желанным. Но это моя работа, соединившаяся с моим первостепенным долгом, клятвой перед самым прекрасным созданием на Земле. «Шарлотта А», вновь надрывно прохрипел чужой голос в голове. На этот раз я отреагировал спокойно. Убийца обещал девушке найти русского. Я это сделаю. Слышишь, дровосек, я исполню твою клятву. Вот только прибарахлюсь и сразу в путь. Выбрать из такого обилия оружия было действительно сложно. Все-таки главный враг человека – не он сам, и не его страх, а свобода выбора, дарованная Господом. Закончить жизнь, как Буриданов осел, не хотелось. Поэтому я воспользовался самым надежным способом, методом научного тыка. Ну, или правилом 3П. Я сунул за пояс парочку пистолетов с резными деревянными накладками на рукоятках, украшенных драгоценными камнями и золотом. Рассовал по карманам еще парочку полезных вещичек, кастет и удавку. И лишь потом сжал в руке боевой нож приличного размера, заточенный лишь с одной стороны и заостряющийся кверху. Таким можно пачками дурные головы снимать. На мгновение показалось, что тесак завибрировал мелкой дрожью, соединяясь в единое целое с рукой. Он улыбнулся холодным оскалом. Ахинея. Галлюцинации внутри галлюцинаций. Я знал, что этот тесак видел сотни смертей. Его обогряли тысячи литров алой крови. Он помнил миллионы кубометров боли. Угадал, это было любимое оружие киллера. Не зря все-таки его прозвали дровосек. За свой недолгий век он сгубил жизней больше, чем деревьев в Винсенском лесу. Отличный выбор. Ты знаешь толк в хороших вещах, странник. Пробурчал дровосек в моем сознании. Возьми еще метательные ножи, пригодятся. Они справа от центра. Теперь он меня еще и наставляет, или это мой внутренний голос? Я ничего не понимаю. Приготовления были закончены, так особо и не начавшись. Умываться негде и нечем. К сожалению, оборудовать помещение примитивной душевой кабинкой киллер не додумался. В переодевании не было смысла. Скоро я перепачкаюсь в крови еще больше, чем сейчас. Да, отдохну я, видимо, лишь по ту сторону ворот, в бездне загробного мира. Чтобы жить, чудовищу нужна кровь. Как же он стал таким? Когда-то давным-давно, вновь заговорил со мной дровосек, то ли оправдывается, то ли хвастается, неважно. Я не стал ему мешать, когда небо было ярко-синим, и трава зеленее зеленой, когда солнце светило ярче и птицы пели гораздо звонче. На свете жил мальчик, который мечтал о другом. Его мечты были глупыми и неосуществимыми. Тогда он еще верил в сказки, которыми его подчивали, и потому слушал их в немеренном количестве. Чтобы, если и сдохнуть от голода, то счастливым. Обветшалая берлога старика Диккенсона пользовалась в то время сумасшедшей популярностью. Это было любимое пристанище местной шпаны и обездоленных сирот. Ближе к вечеру в него набивалась разнородная толпа, да так, что яблоку некуда упасть. Все ждали лишь одного – когда старик начнет рассказывать новую историю. Диккенсон – личность причудливая и запоминающаяся, обезображенное рытвинами оспы лицо, беззубый рот, выпученные красные глаза со следами разорванных капилляров, всегда немытые взъерошенные волосы пепельного цвета, свисающая лохмотьями ветхая одежда, неаккуратно отесанное дубовое полено вместо половины правой ноги, бывший солдат удачи, охотник за сокровищами и пират в отставке. С его слов – по великому везению отсрочил встречу с Реей. Основное время он скрывался от лап правосудия, а еще понемногу просвещал детишек. Малолетняя шантропа отдавала ему последнюю еду и весь свой улов за день, а Диккенсон взамен травил для них байки. После того, как с его растрескавшихся губ слетали первые слова, все находящиеся в обители замирали, словно кролики перед зажравшейся тушей удава. Глаза старика пылали ярким пламенем, разгоняя тьму помещения, освещенного огнем одинокой свечи из свиного жира. Сказания о путешествиях в далекие земли, затерянные посреди морей и океанов, завораживали и восхищали всех без исключения, даже самых невпечатлительных. Диккенсон любил рассказывать о жарких странах у черта на куличках, жизнь в которых больше напоминает муки ада, о крупных кошках в песочно-желтых шкурах, густо усеянных черными пятнами. Они мчались по пескам бескрайней пустыни быстрее пули, выпущенной из мушкета. Мифические пятнистые сфинксы, которых никто не смог бы догнать и тем более убежать от них. О толстокожих животных с трубой вместо носа и клыками с человеческий рост. О черных, как смоль, аборигенах, увешанных птичьими перьями, священными амулетами и человеческими черепами. О горах золотых монет, украшениях и драгоценных камнях, которых хватило бы на всех присутствующих. Воздух в такие встречи насыщался загустевшими мечтами, так что становилось трудно дышать. Кружилась голова и перед глазами летали черные мушки. Каждый витал в своих особенных облаках. Кто-то мечтал о безумно опасных приключениях, кто-то о несметных сокровищах. Были и те, кто фантазировал о невероятных охотничьих трофеях. Некоторые, обо всем сразу и желательно побольше. Маленький мальчик грезил стать неуловимым леопардом, порой голодным, усталым, но свободным от той скверны, которая окружала его. Лишь спустя время мальчуган узнал, что человек, которому он безгранично доверял, на поверку оказался шарлатаном, который пользовался их наивностью. Разогретые до белого свечения клещи в руках виртуоза издревле творят чудеса. За секунды выворачивают душонку наизнанку и выкорчевывают из сердца горькую истину. Нет, он не сделал этого сам. И без него хватало возмужавших подростков, желающих выведать тайну клада старика Дикансона. Можно сказать, что старикашка сам себя изгубил. Все оказалось враньем. Не было никаких путешествий, сокровищ и прочей пафосной лабуды. Он даже моря ни разу не видел, не дышал соленым воздухом, никогда не сражался с буйством стихии. Он не выезжал из окрестностей Парижа и большую часть жизни провел в своей зловонной дыре. Не знал, что такое мужество и отвага. Никогда не чувствовал на губах вкуса победы. Его вены не мучил адреналин страшных битв. Ничего. Все наглая ложь. Пересказ пьяного трепа моряков и вояк. В молодости Дикансон подрабатывал в таверне, пока хворь его не срубила. Даже ногу он потерял не при бунте на корабле, когда он с его слов в одиночку расправился с полусотней одичавших матросов, а от запущенной раны, которая переросла в черную гниль жадной до плоти гангрены. Собака покусала, но это другая история.